Глава 12. Предпраздничные дни таили в себе серьезную опасность. Уж что-что о законы невезения Настя Каменская знала, как свои 5 пальцев. В соответствии с одним из этих законов, чем ближе длинные праздники, тем больше вероятность того, что откроются новые и неожиданные обстоятельства, которые нужно будет немедленно проверять. Особенно результативно идет такая проверка, когда все разъезжаются и отдыхают. Никого нигде не найдешь, не застанешь и на работу не вытащишь. А начало мая обещало быть весьма в этом плане удачным. 4 выходных, потом 4 рабочих дня, потом 3 выходных. И негосударственные структуры устраивают себе сплошной праздник, пренебрегая жалкими 4 днями между официальными выходными. Нынешний год ничем от прошлых лет не отличался, добросовестно следуя когда-то сформировавшемуся закону. В аккурат 29 апреля был проведен повторный обыск на квартире Черкасова, внимательный, неторопливый, в отличие от первого, проведенного сразу после задержания. В результате этого обыска были обнаружены 2 вещи. Тщательно спрятанный блокнот, исписанный почерком, явно не принадлежащим самому Черкасову, и следы специфической грязи под ковром. Содержание записей в блокноте говорило о том, что его владелец увлекался компьютерными играми. Вполне вероятно, что это был блокнот Олега Бутенко. В тот же день связались с его родителями, но версия не подтвердилась. Во-первых, Олег играми не увлекался, и дома у него компьютера не было. А во-вторых, почерк был явно не его. Конечно, в таких вопросах слово «явно» права на существование не имеет. У родителей Бутенко взяли образцы написанных им текстов, тетради, блокноты, записки и отправили на экспертизу. А сам Михаил Черкасов ничего вразумительного по поводу блокнота объяснить не смог. И это Юре Короткову очень не понравилось. «Вы когда-нибудь видели этот блокнот?» — спросил он, приехав на квартиру, где в полной изоляции и под неусыпной охраной находился Черкасов. «Нет, никогда», — покачал головой Черкасов. «Как он мог попасть в вашу квартиру?» «Наверное, это блокнот Олега», — неуверенно предположил он. «Мы это проверим. А если это не его блокнот, то чей?» «Понятия не имею». «Вы можете перечислить людей, которых приводили к себе после смерти Бутенко?» «Я никого не приводил. Если вы имеете в виду моих партнеров, то я сам к ним ездил». «А не партнеры, просто знакомые, соседи, родственники». «У меня никто блокнот не оставлял. Я совершенно точно это помню». «Тогда как он мог к вам попасть?» «Не знаю». «Коллегу в ваше отсутствие мог кто-нибудь приходить?» «Вряд ли, он же прятался. Значит, со старыми знакомыми он бы побоялся вступать в контакт». «А с новыми?» «А где бы он их взял?» — ответил Черкасов вопросом на вопрос. «Он ведь из дома не выходил». «Как вы можете быть уверены?» — возразил Коротков. «Вы уходили на работу, а Бутенко оставался один. Мало ли как он проводил время в ваше отсутствие». «Но он же прятался, скрывался. Он очень боялся тех наркодилеров, у которых украл товар». Больше ничего Юра от него не добился. А когда стало понятно, что найденный блокнот принадлежал все-таки не Бутенко, Настя сказала, что придется предъявлять его родителям всех погибших юношей. И невиновность Черкасова в убийствах снова оказалась поставленной под сомнение. Для того, чтобы быстро получить хотя бы поверхностное заключение о следах грязи, обнаруженных под ковром, который покрывал пол в комнате Черкасова, Коле Силуянову пришлось употребить все свое красноречие, обаяние и некоторую сумму денег, истраченную на очередную бутылку. Эксперт сказал, что это земля, смешанная с песком и бетоном, причем бетон довольно дефицитной марки. «Откуда-то со стройки приволокли на ботинках», — заявил он. 30 апреля был коротким днем. После обеда все учреждения, в том числе и государственные, уже не работали, и Коля, как ни старался, ничего не успел. Вопрос о том, откуда получали и кому отгружали, этот дефицитный бетон, пришлось отложить. Прошли те времена, когда по звонку из милиции служащие бросали праздничные застолья и мчались на работу, чтобы выдать нужную справку. Никто теперь милицию не уважает. Зато родителей погибших юношей собрать все-таки удалось. Вернее, собрать удалось только пятерых. Еще в три семьи Короткову пришлось съездить самому. «Это блокнот нашего Валерика», — помертвевшими губами произнес отец Валерия Лискина, пропавшего в начале декабря и найденного мертвым в феврале. «Вы уверены?» «Это его блокнот. Он с ним не расставался. Всегда в кармане носил». «У вас есть его тетради или другие блокноты? Мы должны быть уверены. Поэтому придется проводить экспертизу». «Да, конечно». «Значит, вы уже нашли преступника?» «Пока нет, к сожалению». «Тогда откуда у вас блокнот Валерика? Почему вы от нас скрываете? Я отец. Я имею право знать, кто убил моего мальчика». «Поверьте мне, Борис Аркадьевич, мы делаем все, чтобы найти убийцу». «Вы лжете», — твердо заявил Лискин. «Вы делаете все, чтобы его выгородить. Сначала вы позволяли ему разгуливать на свободе, пока газеты за вас не взялись, а когда вам дали по рукам, вы пытаетесь снять с него ответственность. Вы, милиционеры, всегда были антисемитами, но я этого так не оставлю».